Да уж, достояние-це. Кому б его только сбагрить? Лыцкую икону отдать нельзя, это однозначно. Хотя бы из соображений престижа и национальной безопасности. А то вынесет ее тот же африкан на поле боя, и готово дело. Все, считай, заговоренные колеса поотваливаются. А уничтожить — скандал. Причем международный. В кощунстве обвинят, в варварстве, даже в сатанизме. Хотели американскому президенту подарить. Не принял. Сказал, и так уже всем известно, что Баклужина в НАТО просится. Дескать, за взятку сочтут. А, скорее всего, усомнился в подлинности шедевра. Что-то, видать, заподозрил. Однажды глава Лиги колдунов уже провернул с этой иконой совершенно блистательный политический ход, а теперь чуял нутром, что можно провернуть второй. Однако пока он еще не знал, что это за ход, и поэтому был очень собой недоволен. Излучаемые иконой ало-золотистые флюиды продували ауру насквозь, бросая то в жар, то в холод. Склонив нахмуренное чело и слегка выпятив нижнюю челюсть, Глеб Портнягин стоял перед образом и мыслил. «Доска доской, а поди ж ты!» Хотя, в общем-то, источник чудотворной силы известен. Икона подпитывается чувствами верующих, прямиком из Лыцка, где стараниями дважды уже не к ночи будь помянутого африкана, религиозно-партийный фанатизм достиг предельной черты. Да, но такой резкий скачок. Раньше благодать в радиусе пробивала метров на 20 максимум, а Гриша гнал лимузин почти по осевой, то есть колесо расколдовалось, когда от иконы его отделяло метров 30 с гаком? Нет-нет, тут не влияние Лыцка, тут другое. А что, много было посетителей за последний месяц? Как бы невзначай обратился Глеб к директрисе. Та ахнула и отшатнулась. — Где? — Здесь! — взявшись за сердце, переспросила она. — Здесь, здесь. Трое. Старушенция порылась в кружевах на птичьей груди и с судорожным жеманством извлекла сложенную в четверо бумажку. «Вот!» Президент вынул список из трепещущей лапки и изучил его внимательнейшим образом. «Два интуриста и один провокатор». Причем настолько засекреченный, что непонятно, за каким вообще лешим генерал Лютый с ним возится. Нет, явно не то. Молча повернулся, и приближенные поспешно расступились. Крупным шагом миновав стенд с муляжами ритуальных палец, Глеб Портнягин направился к выходу, уже точно зная, о чем он сегодня будет говорить с шефом контрразведки. Сразу же после вечернего заседания Лиги. Так он, во всяком случае, полагал. Замечено, что колдуны никогда не держат аквариума и не разводят рыбок. Многие считают, что это связано с какими-то высшими запретами. Но на самом деле все объясняется довольно просто. Ну что, скажите, за интерес возиться со стеклянной емкостью, когда любая комната тоже в своем роде аквариум, в котором обитают мириады прелюбопытнейших тварей? Простые избиратели, вроде нас с вами, их, правда, не видят, однако дело это не меняет нисколько. Что ж, теперь и рыбок не разводить, если ты зрячий.